пока две половины народа, набычившись, стояли друг против друга, и любая искра, любое резкое слово готово было начать побоище, спиринский чекист, о котором толпа успела забыть, как-то легко, нигде и никого не толкнув, не задев, проскользнул через кольцо родственников и, взобравшись на помост, встал рядом со своим бывшим начальником. Тут его, наконец, заметили. Люди поняли, что им хотят сказать нечто очень важное. Они не ошиблись. «Вы наверняка читали в газетах», — после короткой паузы заговорил чекист, «что полгода назад была раскрыта и обезврежена подпольная диверсионная правотроцкистская группа в составе наркома рабоче-крестьянской инспекции СССР Рудзутака Яна Эрнестовича, секретаря ЦК Компартии Украины Постышева Павла Петровича и народного комиссара железнодорожного транспорта Кагановича Лазаря Моисеевича. Опаснейшая группа, которая по заданию британской разведки совершила множество актов вредительства на производстве и транспорте. В результате беспристрастного рассмотрения их дела в суде, учитывая тяжесть содеянного, всем троим обвиняемым был вынесен смертный приговор. Решение суда народ единодушно поддержал. Тогда же он был приведен в исполнение. Следствие по делу Рудзутака, Постышева и Кагановича вели комиссар госбезопасности второго ранга Иван Христофорович Толстиков. Комиссар госбезопасности второго ранга Натан Леопольдович Коган. Комиссар госбезопасности третьего ранга Федор Евграфович Лебедев. В исполнение приговор привел старший лейтенант Копченко Андрей Кузьмич. Запомните имена каждого, потому что в результате их упорной, не прерывающейся ни на один день работы, впервые после распятия Христа на земле, было совершено чудо и воскрешен человек, давно лежащий во рву с пулей в затылке. Более того, впервые в истории воскрешен он был не Богом, а самим человеком. Этим воскресшим, медленно и торжественно чеканя слово за словом, произнес чекист, стал любимец народа, железный комиссар железных дорог Лазарь Моисеевич Каганович. «Наш Лазарь!» — возгласил он снова. «Кто хочет увидеть происшедшее чудо воочию», — добавил чекист уже спокойнее, — «тому следует отправиться на железнодорожный вокзал города. Как мне 10 минут назад сообщили из Москвы, скорый поезд с Лазарем Моисеевичем, идущий оттуда во Владивосток, проследует мимо городского железнодорожного вокзала по первому пути ровно через 1,5 часа». Ясно, Анечка, что время везде было свое. Повторять сказанное нужды не было. Минуту спустя на центральной площади, кроме двух чекистов, не оказалось ни души. Остальных будто ветром сдуло. В России тогда было примерно 30 тысяч верст железных дорог и жило примерно 150 миллионов человек. Значит, округляя, по 5 тысяч на версту. И вот без преувеличения все от мала до велика, включая немощных стариков и грудных младенцев, собрались и выстроились по обе стороны железнодорожных путей, чтобы увидеть воскресшего Лазаря Кагановича. Заметь, Анечка, что Коля, причем без особого успеха, потратил на собирание народа 15 лет, а Спирин собрал его за день. В Сибири люди стояли в один ряд, в Средней же Азии, где железных дорог было немного, а люди жили густо, вдоль путей тянулась бесконечная плотная лента в 20, а то и в 30 рядов толщиной. Еще больше народа было, естественно, в Москве и Ленинграде, Нижнем Новгороде и Свердловске. Рельсы начинают звенеть раньше, чем человек с наитончайшим слухом может различить паровозные гудки. И те, кому посчастливилось стоять возле железнодорожных путей, то и дело становились на колени и, приложив уши к металлу, пытались разобрать, не едет ли поезд с Кагановичем. Они вслушивались, а остальные, чтобы им не мешать, замирали, и только иногда, хоть на них и шикали, принимались в нетерпении спрашивать: «Ну что, едет? Едет?» Приказом Спирина в стране тогда было полностью прекращено железнодорожное сообщение. Не ходили ни пассажирские поезда, ни грузовые. Не было движения даже на местных одноколейках. Паровозы и вагоны загнали в тупики и депо, забили запасные пути. Лишь по всем дорогам и на всех парах неслись сцепленные между собой два самых мощных из строящихся в России паровоза серии К-1751М, а к ним была приторочена высокая платформа с гробом, завернутым в кумачевый бархат. На нем, попирая смерть, спокойно стоял Лазарь Каганович, и только его седые волосы развевались на ветру. Груз был легок, почти невесом. Паровозы же такие мощные, с топкой, доверху полные лучшего донецкого угля. От напряжения машины тряслись, дрожали. Из их нутра ежесекундно вырывался густой черный дым, подсвеченный пламенем, снопами искр. И от этого Лазарь Каганович, одетый в длинные белые одежды, казался не советским наркомом, а то ли ангелом, то ли летящим по небу в огненные колесницы Ильей Пророком. Что за одеяния на нем были? Римская тога, саван, может, и развивающиеся одежды коленных антропософов? Честно говоря, мне выяснить не удалось, да и важно ли. Едва те, кто стоял рядом с путями, сообщали, что Лазарь близко. В истомившемся народе сразу начиналось неслыханное ликование, крики восторга и любви к воскресшему. Вот уже был слышен непрерываемый ни на минуту, ревущий, будто стадо диких слонов, гудок двух паровозов. По мере того, как поезд приближался, крики восторга и счастья усиливались, хотя давно казалось, что больше некуда. Все и так кричат, до предела напрягая свои связки. Наконец поезд делался виден. К счастью, платформа была высокой. Вдобавок сам Лазарь стоял на гробе, то есть еще выше. В итоге его мог видеть каждый, даже оказавшийся в дальних рядах маленькие дети. Описать, что творилось с людьми, когда поезд, гудя, а Лазарь Каганович рукой приветствуя их, стремительно проносились мимо, невозможно. Но и когда состав скрывался за поворотом, или там, где путь был прям как стрела за линией горизонта, никто не расходился. Более того, стоящие в первой линии, сколько их ни молили, не уступали места другим. Люди ждали, когда воскресший Лазарь, теперь с востока, снова промчится мимо них, и, дождавшись, ликовали не меньше прежнего. Поездов с Лазарем, очевидно, было несколько. Иногда они встречались, и тогда приветствовали гудками не только собравшийся народ, но и друг друга. Те, на чьих глазах рядом с кем это происходило, числились особыми счастливчиками. Считалось, что в своем поколении они будут воскрешены первыми. Торжествуя, они кричали с утроенной силой и восторгом. Праздник воскрешения продолжался целую неделю. Целую неделю из одного конца страны в другой, с севера на юг, из запада на восток, не замедляя хода на стрелках и не замечая вечно зеленых светофоров, мчались и мчались составы с Лазарем. Но как бы ни были они стремительны, перед ними и рядом с ними, не отставая ни на шаг, ни на полшага неслась могучая волна народного счастья, радости, что воскрешение началось. Пришло все же время, которого так мучительно, так безнадежно долго ждали, так просили, так звали и торопили. Сколько на земле было зла, горя, несчастья, сколько голода и смертей. И вот, кажется, Адамов грех искуплен, вина наша прощена, человеческий род возвращается к Богу, и Бог ждет человека. Ждет всех живых и мертвых, грешных и праведных. Всех ждет, всех любит и всех зовет, потому что все мы, все до последнего Его дети. И, может быть, больше Он ждет именно грешных, измученных, искореженных злом, истрадавшихся, ведь в конце концов нездоровые нуждаются во враче, а больные. Их, нуждающихся в Боге, сильнее других, он первыми и ждет. 7 дней. Поезда с воскресшим Лазарем мчались по стране. А когда неделя окончилась, Россия, по общему свидетельству, была уже другой. Теперь, Анечка, нечто вроде итога данной истории. Спирин с точностью до буквы выполнил то, что он обещал членам секретариата ЦК. Страна в самом деле была едина как никогда, как ни до, ни после. Не было ни врагов, ни оппозиции, даже не было просто недовольных. Тем не менее, спустя 2 года после изложенных здесь событий, он был арестован и по совершенно надуманному обвинению осужден и расстрелян. Вслед за Кагановичем, Постышевым и Рудзутаком он обвинялся в создании право-троцкистского, подпольного, диверсионно-вредительского центра. Члены ЦК не простили ему ходынку, не простили страха, который, по его милости, пережили. После смерти Спирина Ната по-прежнему жила на Полянке, растила дочь, зарабатывала. Кажется, переводами с немецкого. Язык она с детства знала в совершенстве. Жила она одна. Почему, я точно не знаю. Может быть, и Коля, и Феогнос считали, что раз Спирин в Ходынском сражении ни одному из них не отдал победы, значит, прав на НАТО они не имеют. Если так, по-моему, это и честно, и благородно. В судьбах Коли и Феогноста тоже мало что изменилось. Коля и дальше жил с Ниной. Вместе они были до 63 года, когда Лемникова неожиданно для родных скончалась. Умерла она от инфаркта прямо на улице. Феогност, исключая 2 перерыва, один раз он получил 3 года лагерей, другой 5 лет тюрьмы, после войны продолжал делить кров со своей келейницей Катей. И переписка между Колей, Натой и Катей не прерывалась. Коля чуть ли не ежедневно писал Нате, теперь уже, безусловно, ей одной, а не для того, чтобы она, перебелив, переслала его письмо Феогносту. И Катя с Натой друг другу регулярно писали. Писала Нате и Лемникова. В общем, связи сохранились, за исключением разве что братьев Коли и Феогноста. Но тут, как говорится, сам Бог велел. «Аня, милая, не писал тебе почти месяц. Сразу после Нового года на кладбище приехала твоя мама и увезла меня в Москву. Отчасти я и виноват в произошедшем. Угораздило пару раз пожаловаться на печень, на то, что по утрам во рту отвратительный вкус. В ответ она с племянником приехала на машине и заявила, что хватит валять дурака. Если со мной все в порядке, я ее не интересую и могу возвращаться обратно. Если же болен, надо идти к врачам». Она говорила таким возмущенным тоном, словно я требовал, чтобы она взяла меня в город, ходила по больницам, но это неправда. Я никуда ехать не хотел. Что было в Москве и что сказала медицина, ты наверняка знаешь из писем самой мамы. После обычных анализов, заглатывания трубки, рентгена, врач сказал, что нужна операция, а дальше курсы химиотерапии. В общем, я понял, что назад в Рузу мне уже не попасть, и решил с мамой переговорить. Зачем я ей понадобился? Ведь мы давно живем врозь, а тут раковый больной, лекарства, процедуры, прочие прелести. Знаешь, иногда я думаю, что она боится, что со мной что-то будет не как полагается. Коли я по паспорту ее муж, то я должен, хороший я муж или плохой, умереть дома на белых простынях, в крайнем случае в больнице. Это входит в ее кодекс чести. Теперь почему я сбежал? По последним письмам вижу, что ты, подобно маме, настроена панически. Вам обеим кажется, что если не поторопиться, все, поезд ушел. Я знаю твои американские обстоятельства и тронут предложением приехать. Конечно, я был бы очень и очень рад тебя видеть, но в смысле болезни такой нужды нет. Мама, а с ее подачи и ты не хотите понять, что я давно другой человек. Я привык к кладбищу, привык здесь жить, быть здесь прописанным. Понимай это как хочешь. В маме само слово «кладбище» вызывает ужас. Оно конец всего, полное и окончательное поражение. Но для меня и для тех, кто поселился рядом, многое иначе. Пойми, то, что я делаю, кажется мне куда более важным, чем лишние месяцы, которые сулит мама. Я не пишу тебе, что если бы, например, Ирине удалось воскресить своего отца, вообще началась бы новая жизнь, жизнь без смерти. Воскресение еще далеко, получится, но нет, неизвестно. Однако при любых обстоятельствах я должен разобрать тот архив, что скопился на кладбище. У меня есть обязательства перед людьми, у которых взяты их бумаги. Никто другой здесь не справится. Все нити в моей голове. По дурости я не составил ни легенды, ни настоящего путеводителя. Только письма, что я тебе писал. Большинства людей, о которых я говорю, нет в живых. Это о них последняя память. Если я не приведу архив в порядок, он сгодится разве что на растопку. Анюта, милая, помнится, однажды ты прислала довольно издевательское письмо. Интересовалась, не с Христа ли я беру пример. Когда в Москве выяснилось, что дела у меня не слишком радостные, я вдруг сообразил, что в Новом Завете, кажется, у Луки есть и другой Лазарь, и речь там тоже идет о воскресении. На всякий случай напомню. Нищий по имени Лазарь, тщетно мечтая о самой ничтожной милостыне, лежит у ворот богача, а собака вылизывает его струпья. Дальше, уже после смерти, настрадавшийся при жизни Лазарь вместе с Авраамом в раю, а богач, естественно, в аду. Они видят друг друга, могут друг с другом говорить, но между ними непреодолимая граница, наверное, такая же, как между настоящим добром и злом. Богач о ней ничего не знает и просит Лазаря водой смочить ему язык. А еще он просит, чтобы Авраам воскресил Лазаря, и тот, вернувшись на землю, рассказал пяти его братьям, судя по всему, столь же богатым и столь же недобрым, что их ждет. Авраам отказывается, говорит, что, чтобы жить по правде, у них есть Моисей и пророки. Богач отвечает, что этого мало. Увидев же воскресшего Лазаря, они поверили бы, на что Авраам повторяет, что если не поверили Моисею и пророкам, то и Лазарю не поверят. Примерно так. Смысл, во всяком случае, точен, а в деталях я мог и напутать. Тогда, 3 года назад, я Анечка. Ведь и в самом деле верил, что возможно, чтобы отец вернулся, и мы бы, например, летом, уже ближе к вечеру, когда не жарко, снова прошли его большой круг, опять сидели бы здесь у кладбища на лавочке. Верил, что смогу сказать, что люблю его, и еще многое-многое другое, что ему задолжал, но по жадности и по глупости не хотел отдать. И не только это возможно, но и чтобы он доправил рукопись, которую за 3 дня до кончины забрал у машинистки. Теперь, когда по всему видно, что мы с ним, если и встретимся, то не на земле, я хорошо вижу свое сходство с братьями богача. В общем, надо было слушать Моисея и пророков. Вернусь к собственному здоровью. Оно плохо, но не слишком. Я не только, держась за подол мамы, ходил из кабинета в кабинет. Пару раз, оставшись без надзора, я говорил с хирургом, который должен был меня резать. Вот что он сказал. Если я ничего не делаю, он дает год не меньше полноценной жизни. Второй вариант. Ложусь на стол, дальше химиотерапия и прочие удовольствия. Есть шанс протянуть несколько лет. Но, Аня, заметь, небольшой, болезнь запущена, плюс у меня букет. Скорее же, 1-2 года, причем сплошных издевательств. Ясно, что овчинка выделки не стоит. По-моему, я оправдался, в связи с чем прошу тебя об одной услуге. Мама мой уход из больницы приняла как личное оскорбление. Заявила, что я рву с ней все отношения, и причину она знает. В РУЗе меня ждет Ирина. Так вот, будете говорить по телефону, скажи, это чушь, полная чушь. Я ее всегда жду. Только пускай без идеи меня увести. На то время, что мне осталось, я хочу получить право голоса. Больше перед мамой я ни в чем не виновен. Ладно, надеюсь, ты справишься. Анюта, позавчера я ехал в РУЗу электричкой, половина стекол выбита, на улице минус 10. и в поезде из-за ветра холод просто лютый. Ехал и думал, что домик мой наверняка промерз насквозь, чтобы его отогреть, часов 5 понадобится, не меньше. И это если деревенские не разокрали дрова. Они и раньше приворовывали. А тут могли решить, что раз меня нет, то и дрова никому не нужны. Где я их посреди зимы раздобуду, один черт знает, но печалился я зря. Меня в Рузе не было 1,5 месяца, и ничего подобного я и представить себе не мог. Помнишь сказку про мышку-нарушку, которой в домик набился весь лес? Она обо мне. Раньше в своей сторожке я один с трудом умещался, а теперь нас 5. Пока я обретался в Москве, за главного тут был Алексей Семенович Лапонько. Не помню, рассказывал ли я про него. По-настоящему к нам его приводила тетка, уже когда Катя умерла, и она была у Феогноста, полновластной домоправительницей. Приводила по разным причинам, но, думаю, в первую очередь, потому что Катя, да и отец Феогност были перед ним виноваты. Лапонько приезжал в Москву еще при жизни Кати, хотел с ними обоими, с ней и Феогностом, объясниться. Несколько коротких разговоров, причем всегда на людях, у него с Феогностом было, но, очевидно, ждал он другого. Потом он уехал обратно к себе в Николаев, и несколько лет его было не видно и не слышно. Жил Лапонько на совсем крохотную инвалидную пенсию и часто выбираться в Москву не мог. Тем не менее, Катя его боялась и предупреждала тетку, что их встречи с Феогностом один на один ни в коем случае допускать нельзя. Оставшись за старшую, тетка ее не послушалась. Она говорила мне, что если у отца Феогноста и есть перед кем вина, то перед Лапонькой, и она постарается, чтобы прежде, чем он отдаст Богу душу, Лапонька его простил. Тетка очень гордилась, что в конце концов так и произошло. Отец Феогност покаялся, просил у Лапоньки прощения, а тот, в свою очередь, ему исповедался. И по сию пору Аня Лапонько считает Феогноста своим духовным отцом. История их следующая. 3 года в середине 70-х отец Феогност провел в на редкость мрачном месте – Липецкой тюремной психиатрической больнице. В той же больнице, попав туда 5 годами раньше, 11 лет провел и Лапонько. Он пытался через карельские леса уйти в Финляндию, но неудачно. Был пойман и на следствии, чтобы избежать лагеря, симулировал острый психоз. Лишь в Липецке, и то не сразу, он понял, что лагерь, по сравнению с тюремной психиатрической больницей, чистый курорт. Без психоза он за попытку незаконного перехода границы получил бы максимум 8 лет, а здесь просидел 11 и вышел полным инвалидом. Поначалу, еще не разобравшись, куда попал, он лез на рожон, спорил с врачами, санитарами, в итоге прошел и через инсулиновые шоки, и галоперидолом его глушили. Потом был, конечно, осторожнее, но репутацию смутьяна все равно сохранил. Начальником медчасти в Липецке была мерзейшая баба, фамилия ее Костина. Собственно, она и назначала галоперидол с инсулином. Главное же, раз в год, когда пересматривались дела и решалось, кому тут гнить дальше, а кто для общества больше не опасен и может быть отпущен, именно ее слово было последним. Лапонько был у Костиной в черном списке. Политических она вообще ненавидела.